Комментарии к родам. Частый секс старит человека, делает кожу морщинистой, так как он построен на выделении энергий, находящихся больше всего в кожном покрове. В противовес этому некоторые врачи выдвинули идею, что от родов женщина расцветает, и поэтому якобы чем больше она будет воспроизводить на свет детей, тем моложе будет выглядеть. Конечно, женщина расцветает в связи с обновлением обмена крови, но ненадолго. После временного расцвета начинается ускоренное старение, уже по другим причинам. Заботы о ребенке, недоедание, недосыпание, переживания, когда ребенок болеет и так далее. Многое, конечно, зависит от индивидуального состояния организма. Все чрезмерное разрушает его и портит. Но обратимся в данном случае к вопросу о родах в воде, которые пытаются рекламировать в последнее время, как новую легкую форму деторождения. Надо сказать, что для нашей цивилизации создатели не планировали проведение родов в воде. Это всего лишь отдельные эксперименты медицинской системы для определенных целей. Многое они пробуют на человеке и человеческими руками. Но не все, что пробуется, хорошо и предназначено именно для нас. Лучшие результаты переносятся в далекое будущее для других условий существования. Поэтому не стоит хвататься за какой-либо эксперимент, как за нечто перспективное, пока он не будет взвешен со всех сторон. А настоящая практика уже показала, что роды в воде неудобны и для массового использования неприемлемы. Роды намного усложняются по технике организации и приема, требуют больших подготовительных затрат. Сама вода не гигиенична, и ее нужно специально обрабатывать, чтобы не произошло заражение у матери и ребенка, а это дополнительные затраты. К тому же, воду необходимо подогревать до приемлемой температуры. Холодная вода, как и излишне горячая, может вызвать дополнительные осложнения у будущей матери и ребенка. Потребуются приборы и для подогрева, и для того, чтобы следить за качеством воды. Роды удорожаться, а риск заражения увеличится. Тот медперсонал, который должен находиться в воде, может тоже вносить инфекцию в воду, поэтому должен проходить особую санобработку. А это не всегда удобно по времени. Роды случаются всегда внезапно, и медперсонал может не успеть подготовиться к ним в данном плане. Роды в воде требуют присутствия большого числа персонала, а обычные способны принять одна акушерка. При малейшем нарушении методики приема, при потере бдительности, могут случайно захлебнуться, утонуть и мать, и ребенок. В море у китов, акул, рождается потомство, но там сама морская вода служит источником дезинфекции. И данные млекопитающие были на это построены. Поэтому для современной расы этот метод не особенно приемлем. Хотя дети в пробирках – это лучший вариант. И еще на одном моменте, связанном с родами, хотелось бы остановиться. Эта мода пришла из Америки, где как раз с деторождением в последнее время стало слабовато. Поэтому, очевидно, подобные «успехи» в кавычках они и пытаются внедрить в другие страны. Среди молодых пар стали распространять идею, что будущие отцы должны присутствовать при появлении ребенка. Это якобы пробуждает отцовские чувства. Но подобное диктуется отрицательной системой, которая хочет, чтобы душа набрала как можно больше минусов. Роды разжигают грязное любопытство. Мне приходилось видеть, каким нездоровым, алчным блеском загораются глаза низких мужчин даже при воспоминании об увиденном. Для них это любопытнейшее зрелище и не более. Кроме минусов, никаких качеств душе они не дают. Присутствие на таких мероприятиях наполняет душу только минусами, потому что само зрелище очень низкое и способно пробуждать только низкие чувства и разжигать нездоровое любопытство. Высокую душу от одного упоминания о возможности присутствовать на подобном мероприятии будет воротить, тошнить. А низкая душа в предвкушении низких зрелищ будет испытывать наслаждение. Естественно, что душа наработает большой минус. Отцовские качества и любовь к детям прибавляют не подобные зрелища, а прошлый опыт заботы и внимания к детям. Если душа мужчины накопила его в прошлых жизнях, то он будет прекрасным отцом без всяких видений. А если это молодая душа, у которой нужного опыта нет, то смотри, не смотри, а лучшим отцом такой мужчина не станет. Все зависит от состояния души, от ее внутренних качеств, накопленных в предыдущих жизнях. Только знания развития души позволяют правильно сориентировать человека в дальнейшем развитии и в понимании, что лучше для нее в положительном направлении и что способствует развитию ее в отрицательном направлении. Такие качества, как отцовство или материнство, нарабатываются ежедневным трудом человека от жизни к жизни, трудом и заботой, а не просмотром всяких низких сцен, разжигающих больное воображение и животные страсти. Рождение ребенка – это таинство, которое должно быть доверено только специалистам, без присутствия всяких посторонних. Но у будущей шестой расы процесс деторождения начнет меняться. Сначала получит распространение метод выращивания детей в пробирках. Потом появятся и другие, более прогрессивные способы. Человека будут постепенно уводить от низких процессов. Но клонирование для этих целей не подойдет, потому что оно способствует быстрому вырождению генного кода. К тому же, человек всегда стремится быть в единственном числе, что заложено в нем изначально Богом, и ему будет неприятно жить среди нескольких одинаковых людей. Но души в клонированных телах будут все равно разные, поэтому может случиться, что доброго человека подменят злым для каких-то корыстных целей. Внешне люди будут походить, а их внутренняя суть будет противоположна. Поэтому клонирование опасно для такого мира, как земной, где любую прекрасную идею пытаются извратить и поставить на службу отрицательных систем.